Театр Радио России. Запомните нас молодыми или «Я люблю адмирала Нельсона». Радиоспектакль по документальной повести Александра Николаева. История первая. 12 детей бездетных родителей. Моя мама как-то призналась мне, что я бы не появился на свет без великой любви Эммы Гамильтон и адмирала Нельсона. План обороны Лондона в случае вторжения. Автор — адмирал Нельсон. А отец рассказал, что когда я не родился и детей у него не было, он был главой большой семьи, в которой было 12 мальчиков и девочек. Это очень запутанная семейная история. О, я думаю, ты одеваешься. Мы ничего не успеем, если ты не поторопишься. К тому же, я хочу есть. Мы никуда сегодня не поедем. Лучше завтра заберем ее на обратном пути из Адмиралтейства. Адмиралтейство? Был Харди. Они послали его. Ты нужен очень. Начинается война, как ты и предполагал. Им без тебя не обойтись. Ты сказала Харди, что я готов? Конечно. Разве не так? Началась история, когда мой отец был лейтенантом. Таблица бронепробиваемости 76-миллиметровой дивизионной пушки образца 1942 года ЗИС-3. Тупоголовый калиберный бронебойный снаряд 53БР-350. С расстояния 300 метров при угле встречи 60 градусов пробивает броню 60 миллиметров. При угле встречи 90 градусов пробивает броню 75 миллиметров. 90-75 миллиметров. Как лейтенант оказался на западном берегу Нарева. Видишь, на том берегу дом. Высокий, красный, кирпичный. Вроде как склад или амбар большой. Так точно, вижу, товарищ полковник. Там две 34-ки. Видел! Два танка с немцами мост перешли, а третий саперы увидели и мост подорвали. Прям со своими частями. Теперь на нашем берегу они застряли. Переправь батарею к танкистам. Ты назначен комендантом плацдарма и командующим всеми танковыми и артиллерийскими частями вверенного района. Есть! Товарищ полковник, огурцы нужны. Осколочные, бронебойные. Нет огурцов. Тыл у меня в вялой подляске. А это километров 150. У тебя мама пирожки пекла? Какие пирожки? Слоеные. Тут пирог слоеный. У тебя за спиной немцы, дальше мой штаб и войско польское, дальше опять немцы, потом снова поляки, но уже армии краевой, дальше пехота, потом немцы, потом наши тылы. Ты приказ Рокоссовского знаешь про это? Про пирожки? Нужен темп и темп. Дадим врагу собрать силы за Наревом, и сходу форсировать не удастся, и так далее, и так далее. Закопайся. Глубже закопайся. Осторожней там. Завтра у тебя будут. Может быть, до этого карандашей пришлю. Плацдарм не удержишь? Мы тут месяц не переправимся. Я получил его. Что? Приказ королевы. Теперь держись, Бонапарт. Клянусь, мы разобьем тебя. Полковник Н. до войны был портным, подпольным капиталистом. Ночью занавешивали окна и всей семьей тайно шили. За одну ночь шикарный костюм тройка. В 41-м Н. за 3 месяца окончил офицерское училище. В 1944-м он командовал полком. Быстрый карьерный рост. Пушка в речке утопла. Не пушка, а дивизионное орудие ЗИС-3. Не речка, водная преграда. При форсировании водной преграды в результате непрямого попадания снаряда противника и вызванной им взрывной и водяной волны дивизионное орудие первой батареи... Утопла. Теперь танкистов просить надо. Товарищи танкисты? Товарищи танкисты! Товарищи танкисты! О! О! Что хотел? Я назначен комендантом плацдарма и командующим всеми танковыми и артиллерийскими частями района. Здравия желаю, товарищ командующий. Разрешите доложить. У нас шаром покати. Выстрелов у меня нет, солярки нет. Наша танковая часть — две бронированных братских могилы на четверых. А как славные части артиллерии, а? Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей. Трум-пум-пум-пум, огонь, огонь. Два орудия на берегу, а одно на дне. Вытащите, а я вам бойцов пришлю танки закопать. Договорились. Выпьем за знакомство. Трофейного шнапса. Три танкиста выпили по 300. Экипаж машины боевой. Я не пью. Бросил? Не начинал. А. Давай закурим, товарищ родной. Давай закурим, товарищ мой. О, сигарета Арабия. Из немецкой этой машины прихватил. Не курю. Не начинал? Нет, бросил. А тебе, вам, товарищ командующий, лет-то сколько? А это к делу не относится. А, не скажешь, сам за пушкой ныряй. 19. Две недели назад исполнилось. 16 августа. Поздравляю! У меня 3 ящика немецких карабинов. Новые, в масле. Хочешь подарок? А на кой они мне? Ну, тогда в подарок пушку вытащим. Для воды есть водяной. Эй, водяной! А вы к подчиненным, товарищ капитан, по кличке обращаетесь? Как к собакам? Фамилия у него такая. Водяной! Выручи артиллерию. Они нам капониры вокруг машин выруют, а ты, ну, дерни из воды их пуколку. Почему на переправе панораму с орудия не сняли? Теперь это не прицел, а занимательный аквариум. Из воображаемого приказа майора Гопина. Проявил разгильдяйство и преступную халатность, в результате чего выведено из строя орудие номер 3, первой батареи 95-го артполка. Лично не проконтролировал демонтаж панорамы с орудия и допустил залитие прибора оптического наведения водой, за что приказываю от командования батареи отстранить и отправить в тыл, крутить хвосты обозным кобылам. С майором отношения не сложились из-за различных взглядов на эстетические отношения поэзии к действительности. Товарищ лейтенант, там у нас на штаб артиллерии дивизии майор Гопин в луже лежит. Опять посты проверял, незаметно подкрадывался. Так, пропустить товарища майора на батарею. Есть. Товарищ гвардии майор, первая батарея... Кто у вас часовой? Сержант Кузьменко. Объявите ему благодарность. Он хорошо караульную службу несет. А вы вот... Батарею окопали плохо. Не успели, мы только с ночи здесь. А сейчас, наверное, вперед пойдем. Кто, куда и когда пойдет, одному Богу известно. И еще начальнику штаба. Вовремя окопаться, людей сохранить. Не жалеете вы людей? Товарищ майор. План боевой учебы составили? Занятия с личным составом провели? Когда ж заниматься? Мы только с ночи остановились. Все равно план должен быть. Есть. Вот. Занятие первое. Сопровождение пехоты огнем и колесами в заболоченной местности. Хорошо. В зимних условиях. Безобразие. Да вы это полгода назад написали? Никак нет, только что. А почему в зимних? Конец августа, зима на носу. Готовимся? Знаю, как вы готовитесь. Стишки пописываете? Никак нет. Стишки не пописываю. Стихи пишу. Опозорили свой полк. Да что полк? Всю дивизию ославили. Я армейскую газету открыл, опешил прямо. Как они там такие пораженческие вирши напечатали? Журавли, понимаешь, курлычат, а мне так грустно, что прямо на дороге лягу и помру, не выполнив боевую задачу. Что ж это такое? Лирика, товарищ майор. Вы боевой офицер. И лирика должна быть боевая. Вперед на врага, а по дороге повышай уровень знаний материально-технической части, устава и наставлений артиллерийской службы. Вот как у лейтенанта артиллерии Лермонтова. Лермонтов был пехотный поручик. Пусть поручик, но писал-то про нас, артиллеристов. Забил заряд я в пушку туго. Или Пушкин. Ура, мы ломим, гнутся шведы. И вечный бой, покой нам только снится. Это не военно обязанный блок написал. Какая разница? Как какая? Он же писал про кавалерию. Про кавалерию? Там дальше сквозь мрак и пыль летит-летит степная кобылица и мнет ковыль. А у Пушкина про подводников есть. У Пушкина? Про подводников? Не читал. И как стихотворение называется? Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Стихотворение называется «Утопленник». Так. Затем были 5 лет войны. Мы сражались одни без союзников. Вся Европа тряслась от страха перед Наполеоном Бонапартом. Ему противостояли лишь несколько кораблей. И Нельсон. А что в этом кирпичном сарае, амбаре? Не заглянули. Кузьменко, в отделение разведки или кто? Не заглянули. Может, там что ценное? Есть. Ванюша запели. Для кого Ванюша, для кого реактивный миномет «Небельвертер»? 6 150-миллиметровых стволов. Дальность стрельбы 8,3 километра. 39-килограммовые снаряды. Для стабилизации вращаются со скоростью 60 тысяч оборотов в минуту. Подавлять будем? Можем только камнями кидаться, разрывных нет. Не достанут нас. Наблюдатель только крышу амбара и видит. А амбар сейчас снесут. Товарищ лейтенант, амбар осмотрели? Ничего ценного там нету. Понятно. Ничего, только... Что? Только там это... Паненко. Какая к черту Паненко? Доложите по уставу. Гражданские лица? О, точно! Гражданочка местная. С польскими ребятами. Молодая совсем. И я так думаю, что не ее это дети. Там детский сад, наверное, или лагерь, может, пионерский. Кузьменко, пригласи Паненку эту, ее детей к нам в блиндаж, живо. А если не пойдут? Силой тащи. Бери отделение разведки, бери расчет второго орудия, веревкой вяжи. Ванюша, амбар сейчас у Кокоша, бегом. Понял, есть. На коменданта плацдарма возлагается эвакуация раненых и гражданских лиц. Паненку и детей приволокли и столкнули в блиндаж. Траншею, накрытую 3 накатами бревен. Мама, я несчастна. Он не женится на мне. Он получил от старика 500 фунтов. Как Янина и ее 12 детей оказались на плацдарме. Паненко и дети, перемазанные в глине, вылезли из блиндажа и уставились на кучу оплавленного дымящегося кирпича. Все, что осталось от их убежища. Я комендант плацдарма. Мне нужен список, так. Этот лист, чеба, лист на папире. Так. Эти имена и фамилии. Как назвиско, с указанием даты, места рождения. И вашу назвиску мне. Янина. Я Янина. Янина, хорошо. Понимаю российский и литвинский. Российский понимаю. Я с Белостока. В Варшаве пекло, настоящий ад. припроводили детей до спокойного места. Тут тихо было, за лесом деревня, молоко. Сначала нам давали мало молока, сколько могли украсть, а потом немец утек и досталось нам много молока. Да, нашли вы себе спокойное место. И зачем ты, Янина, крокодила ты белостокская, зачем ты мне руку откусила? Мыслила, хотите плохое дело, детей убить. Не хотела вас укусить. Не хотела укусить, а чуть руку не отгрызла. Могу лечить рану, я санитарка. Не подходи ко мне, я 8 пленных языков через фронт перетащил. Ни один не укусил. А тут за волосы хотел ее схватить, а она стриженная. Хватит за руку зубами и треплет в разные стороны, как собака. А сопляк один чуть Жилкин топором башку не отхватил. Да, битва достойная кисти художника Айвазовского. Девчонка от горшка 2 вершка достает из мешка гранату немецкую, противотанковую, и нам под ноги. И кричит звонко так: «Польска не сгинела!» Я чуть в штаны не наложил. Это сколько ж ей лет? 7 лет. Малгося. Хороша Малгося. Где ж она такому научилась? В школе боевой. Это харцеры, скауты, пионеры польские, которые старше 12 в Варшаве застались помочь повстанию. А младших мы вывезли в спокойное место. Младшие называются зухи, смельчаки. Малгосе эту выпороть надо как следует. Она не хотела. Двоечница она. Плохо в школе вашей училась. Не знает, каким концом запал в гранату вернуть. Как повар Кныш оказался на плацдарме. Он наполнил кипящим супом перловым со вторым фронтом, с американской тушенкой, 40-литровый термос-рюкзак, погрузился на подручное плавсредство и поплыл через водную реку. На другом берегу Кныш надел рюкзак-термос и тут же, услышав знакомый звук подлетающего снаряда, упал и зарылся в песок. 670 осколков, на которые разлетается снаряд, не задели повара, но из торчащего над песком термоса сделали дуршлаг. И горячий суп перловый потек на нижнюю часть спины, как впоследствии уклончиво было написано в донесении о ранении, поскольку Кныш потребовал исключить позорное слово «ягодица». Все-таки добрались до меня. Тяжелая рана, сэр. Задело позвоночник. Гляжу, Кныш орет и бежит. За ним снаряд летит и догнать не может. Если ему кипятком зад ошпарить, он 700 метров в секунду развивает. Заразы вы все. А суп-то отличный получился. Свеклу и лук достал, поджарил, поляки дали. Я вам рану обработаю, я могу. Стыдно мне, мадам, сижу тебе показывать. Нет, стыдно, я Христовой раны лечу. Везло Христу, что с термосом не бегал. Угости супчиком, Кныш. Рот шире разевай. Твой суп немец осколком весь выхлебал, а гуще для них вот осталось. Строй свой детский сад, мать-героиня. Дамы с фронта, кавалеры с тыла. Сколько едоков-то у тебя? 12. Ой, Томика нет. Томик? Которого карабином ударили. Товарищ лейтенант, он с топором кинулся. Я легонько прикладом. Легонько? К фашистам он же побежал ябедничать. Томик вернулся с поляками из деревни. Они принесли ведро молока. Попросили оружие. Взяли 12 винтовок из запаса капитана и ушли в лес. Через полчаса они уничтожили 2 расчета реактивных небельверферов. Потом... Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников установила. 4 сентября 1944 года Фриц Кнохлейн, командир 14-й роты разведывательного батальона 3-й дивизии СС «Мертвая голова», приказал согнать население деревни Щепиор на 32 человека, включая женщин и детей, к сараю, и 2 пулеметами расстрелял их. По приговору британского военного суда Фриц Кнохляйн был повешен в 1948 году за другое, похожее преступление. Расстрел сотни военнопленных во французском местечке с красивым названием Парадис. Трупов много. Танков тоже много. Видел 10 или 12. На башне написано, вот я записал, Майне эре хайстриуе. А что это? Я английский учил. Мой что-то называется что-то. А какой язык учили? Немецкий, товарищ лейтенант. Анна унд Марта Баден. Пошли, спросим капитана. А? Майне эре хайст трое. Моя честь называется верность. Тотенкопф. Дивизия СС «Мертвая голова». Точно, у них такая черепушка нарисована. А танки на 34-ку похожи или квадрат? Похожи, побольше только. Панцер 5 «Пантера». Ты чем стреляешь? Тупоголовый с баллистическим наконечником. Не, в лоб не пробьешь. Ты орудие расставь, чтобы с танка в щель только одно орудие за раз видно было, а на другой поворачивать надо. Мы с Водяным в дуэль не пойдем. Ну, они нас пробивают, мы их нет. Водяной пехоту гонять будет, а я ждать момента. Трусит капитан. В дуэль не пойдем. Ждать момента. И это... Детский сад свой в лес за грибами и ягодами отправь, а то Тотенкопф пленных не берет. Янина, это сержант Кузьменко? Да знакомый уже, руку чуть не отхватил. Да я не знала. И по ошибке руку откусил. Так, Кузьменко назначен командиром группы. Он разведчик опытный, слушай его как Господа Бога, даже больше. Группу организованно ведете вон в лесок. Детям скажешь, чтобы были осторожны, что немцы злые. Я здесь Варшавы, не знаю. Сержант, бери плащ палатки на случай дождя. Возьми мешок, собери кто что даст из еды. Детей в лес сам наблюдаешь. Видишь, батарея утратила боеспособность, уводишь группу в лес, действуешь по обстоятельствам. Все ясно? А нет, что есть потратила способность? Утратила боеспособность. Ну, если убьют их всех. Янина неожиданно обняла лейтенанта и поцеловала. Англия. Англия. Верит, что каждый исполнит свой долг. Сгорел танк Водяного. «Пантера» сбросила третье орудие с высокого берега Нарева. Танк не успел остановиться и тоже рухнул. Вот панораму, залитую водой, спишем. И не страшен никакой майор Гопин. За упавшим танком шел десант. Он повернул ко второму орудию. Заряжающий замешкался. Под руками у него были противотанковые. Хотел зарядить... Шрапнель, трубка Т-6. Но командир приказал. Картечь 549. И первый десантник бросился на ствол орудия и закрыл его грудью. Огонь! Ствол разорвет! Не разорвет! Огонь! Быстрее!